Глава 20. Великое решение. Майки проснулась. Это уже утро? В комнате царил полумрак. От одной из спящих в стакане золотых курочек шел слабый свет. В гостевой комнате у Рунера не было окон, только дверь-занавеска. Майки приподнялась и огляделась. Рядом спала Хилла, замотанная в одеяло, как колбаса. Тут же похрапывала привратница. Она отказалась от предложенного Рунером матраса, утверждая, что привратники всегда спят на полу. Встав и натянув поверх пижамы халат, Майки тихонько просеменила к выходу и выглянула за занавеску. В соседней комнате никого не было. Откуда-то доносился мерный храп Рунера, но из-под плотной входной занавески пробивался свет. Похоже, было все-таки утро, просто все его проспали. В кабинете тоже стоял полумрак. Золотые курочки светились слабее, чем вечером. Майки проскользнула к полке и взяла в руки одну из 50 книг. Ей пришла в голову кое-какая идея, и хотелось ее проверить. Если бы Рунер не спал, она, конечно, спросила бы у него разрешения, но раз уж он спит, можно пока провести небольшой эксперимент, который, конечно, никому не повредит. Майки опустила книгу в карман халата. Как и следовало ожидать, книга вошла легко, и Майки улыбнулась. Все Рунеровы пожитки можно будет переправить на землю. Надо сказать ему, как только он проснется. Карман шевельнулся, Майки сунула туда руку, но книга скользнула между пальцев и исчезла. Ой-ой-ой! Капа, оказывается, тоже уже не спит. Об этом Майки не подумала. Ну ничего, Рунер, наверное, не рассердится. Капа посмотрит и пришлет обратно. Майки снова взглянула на полку. Некоторые книги были толще остальных. Майки взяла одну из толстых книг проверить, удастся ли ее тоже отправить наверх через карман. Для этой книги карман оказался тесноват, но Майки все-таки втиснула ее внутрь и успела бы выдернуть обратно, но не стала. Хотела выяснить, отправится ли такая толстая книга. И книга отправилась. Уличная занавеска качнулась, за ней возник крупный темный силуэт. «Уруру, это ты?» — шепнула Майки. Мохнатое лапище отдернуло занавеску. В темную комнату хлынул дневной свет и сунулась взъерошенная голова Уруру. Майки радостно ахнула. «Ты снова пыльная и пахнешь картошкой!» Уруру буркнула в ответ и слегка встряхнулась. В воздух поднялось облако пыли, Майки чихнула. Уруру и впрямь была как новенькая. Майки подбежала к Буки и выглянула из-за нее на улицу. Днем все стало совсем не таким, как было накануне. Повсюду стояли, сидели и даже лежали Буки, и все они были чем-то заняты. Две Буки катали тонкий ствол дерева. Одна рыла большую яму, третья, кажется, собирала землю в маленькие мешочки. «Что они делают?» — спросила Майки. Уруру не ответила. Она смотрела Майки за спину и разве что не улыбалась. Майки обернулась. В дверях своей спальной пещеры появился Рунер. «Доброе утро! Не пора ли нам выпить утреннего отвара?» — сказал он и направился к полке с бутылками, хромая и опираясь на палку. Майки смотрела на него с сочувствием. Ходить ему явно было нелегко. «У вас нога болит?» — спросила она. «Ничего, сейчас хлебну отвара из корешков и сразу полегчает. От любой хвори излечивает». «Привратница тоже все время его пьет», — заметила Майки. «Секрет долголетия и зеленой кожи». Рунер налил себе полный стакан. «Вы верно знаете, что привратники живут долго. Я тоже прожил немало. И я исследовал действие отвара. Если не ошибаюсь, я писал его в 38-й книге». Майки бросила взгляд на книжную полку и быстро проговорила. «Рунер, мне надо вам кое-что рассказать». «Я весь внимание». Рунер глотнул отвара. «Я придумала, как отправить ваши книги на землю. Я попробовала, и у меня получилось». «Что значит, вы попробовали?» «Вы только не пугайтесь!» — заспешила Майки. «Я отправила пару ваших книг Капо!» «Кому?» — Рунер поставил стакан с отваром на стол. с ними ничего плохого не случится. Кап очень аккуратно обращается с книгами». Рунер с тревогой повернулся к книжной полке. «Вы брали мои книги? Без спросу?» «Только две», — призналась Майки. «Про остальные я собиралась спросить, когда вы проснетесь». «Ну и дела», — пробормотал Рунер, ковыляя в кабинет. «Вы ведь сказали вчера, что хотели бы вернуться на землю, но не можете оставить книги, потому что их так много, а дорога длинная. А я придумала, как их отправить, чтобы не надо было нести. Это ведь хорошо, разве нет?» Рунер покачал головой, с беспокойством оглядывая полку. Майки заволновалась. Рунер, кажется, не понимал. «Ваши книги никуда не исчезли. Они будут ждать вас дома. Они просто отправились туда раньше вас». «Раньше меня?» — загремел вдруг старик. «А если я не собираюсь никуда отправляться? Я старый человек. Я могу не перенести дороги». «Хила сказала, что надо идти за муравьями, и тогда скоро окажешься в нашем лесу», — не сдавалась Майки. «Вряд ли это такой уж трудный путь, раз он под силу даже муравьям». Рунер покачал головой. «Сюда не заходят никакие муравьи». «Ну, тогда придумаем что-нибудь еще, вы только не волнуйтесь», — успокоила его Майки. Рунер повернулся к полке спиной и побрел обратно к столу. Налил себе еще отвару и выпил его медленно, с задумчивым видом. «А каким образом вы отправили наверх мои книги?» — поинтересовался он наконец. «Сейчас покажу!» — спохватилась Майки. Она подбежала к полке, взяла книгу и опустила ее в карман халата. «Вот так!» Рунер, опираясь на палку, подошел поближе. Отвар, похоже, начал действовать. Двигался старик уже порезвее. «Не понимаю», — проговорил он. «Книга в кармане, и что дальше?» «Смотрите!» — воскликнула Майки. Карман шевельнулся. «Книга отправляется! Сейчас она исчезнет! Вот уже!» Рунер с интересом оглядел пустой карман. «Видите? Исчезла!» «И вам известно, в каком направлении она исчезла?» — уточнил Рунер. — Конечно, к нам домой. — Такого я еще не видел, — пробормотал Рунер. — А возможно ли отправить книгу обратно, тем же путем? — Конечно! — Майки приоткрыла карман пошире. — Тогда она снова появится здесь. О, а сейчас тут письмо. Наверное, от Капа. Майки вытащила из кармана листок бумаги, развернула его и вручила Рунеру. «Можете прочитать? Я по-письменному еще не умею». Рунер взял листок, уткнулся в него носом и прочел. «Хилла и Майки, где вы взяли эти книги? Вы заметили, что их написал Рунер Калли? Наверняка заметили. Если найдете еще, присылайте. Мама спрашивает, не голодные ли вы». «Можете не отвечать, она в любом случае сейчас пришлет бутерброды. Пофотографируйте там еще. Мама говорит, фотоаппарат у вас. Когда вы вернетесь?» Рунер удивленно поднял глаза. «Получается, это ваш брат?» Майки кивнула и ощупала второй карман. Фотоаппарат действительно был там. «Ваш брат пишет о моих книгах?» «Капо обожает ваши книги!» Майки вынула из кармана фотоаппарат и включила его. «Что это?» — заинтересовался Рунер. «Просто фотоаппарат!» — ответила Майки. «Вы ведь знаете, что такое фотоаппарат?» «Знаю, разумеется, но в мое время они выглядели несколько иначе». «Можно я сфотографирую вас для Капо? Он же ваш фанат!» «Фанат? Это значит... поклонник? Ну что ж...» Рунер приосанился и строго уставился в объектив. «Можно еще взять книгу в руки», — предложила Майки. Рунер схватил с полки книгу и прижал к груди. «Я готов», — сказал он. Майки нажала на кнопку. «Отлично! Сейчас отправлю Капо!» Она опустила фотоаппарат в карман, и тот почти мгновенно исчез. Пару секунд спустя в кармане появился бутерброд. «А вот и завтрак!» Майки протянула бутерброд Рунору. Тот взял его и повертел в руках. «Несколько десятилетий я не ел бутербродов!» «Так снимите пленку и съешьте! Мама сейчас пришлет еще!» Майки достала из кармана второй. Рунор осторожно развернул, откусил. В кармане тем временем появился еще один бутерброд, а потом шоколадка и бутылка с какао. «Необычайно вкусно! Может быть, вернемся за стол? Разрешите поинтересоваться, а что в бутылке?» «Какао! Очень вкусное!» — ответила Майки. «Какао!» — Рунор, казалось, смаковал это слово. «Если не ошибаюсь, это то же самое, что горячий шоколад? Мне в детстве нечасто доставалось это лакомство. Ваша мама вас балует!» Майки рассмеялась. «У нас дома можно пить какао сколько хочешь. Сейчас на земле оно совсем не редкость». «Что вы говорите?» — удивился Рунор. Он поставил на стол чашки и сел. Майки разлила какао по чашкам, и Рунор тотчас же опустошил свою. «Невероятно! Я почти забыл этот вкус. Еда на земле столь многообразна!» Карман снова шевельнулся. «Опять письмо от Капо!» Майки протянула листок Рунору. «Хм!» — пробормотал Рунор, жуя бутерброд. Проглотив последний кусочек, он развернул листок и прочитал вслух. «Хилла, привет! Кто этот человек на фотографии? Это же не может быть сам Рунор Калли! Там есть еще его книги! Хилла, если это действительно он, передай ему, что я восхищаюсь его трудами. Я знаю, ты не любишь говорить такие вещи вслух, но на этот раз, пожалуйста, так и скажи. Вряд ли у меня будет еще когда-нибудь возможность поговорить с самим Рунором Калли, понимаешь? Или спроси у него, вдруг он согласится прийти к нам. Будь с ним повежливее. Мама не отпускает меня к вам, говорит, что не хочет лишиться всех троих детей сразу. Может быть, Рунор сам придет? Маме очень понравились его книги». Рунор опустил письмо на стол. Он был взволнован. Лицо его казалось уже не таким зеленым. В бороде застряли крошки от бутерброда. «Ну, хорошо», — сказал он. «Что хорошо?» «Хорошо, я приду. Я попробую, хоть путь и нелегок. Давайте отправим вашему брату книги и еще пару вещей, если вас это не затруднит. Возможно, пару бутылочек отвара и некоторые образцы. Я готов пойти с вами. Я готов вернуться на землю». «Отлично!» — обрадовалась Майки. Рунор протянул Майке свою чашку из-под какао. «Не осталось ли там немного этого божественного напитка?» «Осталось, и мама скоро пришлет еще!» Майки вылила остатки из бутылки в чашку. «Восхитительно!» — проговорил Рунор.